Он также представлял, как она танцует в дансинге, сохраняя строгость на лице. И, наконец, он словно бы видел ее на углу улицы, поджидающий мужчин, но при этом не зазывающий их улыбкой. А вот она поднимается с клиентом по лестнице меблирашки, кричит хозяина: «Это Лулу?» Больше года она прожила в респектабельном, солидном доме на авеню Карно, в квартире, в котором была слишком велика, слишком холодна для нее. Но в этой обстановке, да еще лицом к лицу с таким человеком, как Этьен Гуэн, комиссар не мог себе ее представить. На набережной Орфевр во многих окнах свет уже погас. Мегре медленно поднимался по лестнице, и за ним оставались мокрые следы. Он толкнул дверь своего кабинета. Там его ждал Жанвье. Осень — время контрастов. И не так-то легко после уличного холода оказаться в помещении, где так сильно натоплено, что кровь в голове приливает. Ничего нового нет. Полицейская машина крутилась в поисках Пьера Эро. На вокзалах, как и в аэропортах, инспекторы задерживали пассажиров, чьи приметы напоминали Пьеро. Бригады полиции проверяли дома и гостиницы в 8-м округе. На улице и реке возле отеля «Дювар» дежурил юный Лапуэнт. Стало темнеть, и вокруг гостиницы начали прохаживаться девицы, а инспектор Жанен между тем выполнял персональные задания, данные ему как анатому квартала. Там, на северо-востоке Парижа, есть каменные джунгли, где человек может скрываться месяцами. И если там произойдет преступление, пройдет не одна неделя, прежде чем его обнаружат. Там тысячи мужчин и женщин живут вне закона и всегда могут найти себе убежище и сообщников, а полиция время от времени получает сведения, приводящие иногда случайно к цели поиска, неважно, был то звонок ревнивой девчонки или донос осведомителя. «Гастен Ренет спрашивал вас около часа назад, это эксперт по оружию, что он говорит?» «Завтра утром вы получите письменный рапорт. Пуля, которая убила Луизу Филон, от автоматического пистолета калибра 6.35». В полиции его называли оружием дилетантов. Крутые ребята, среди которых встречались и профессиональные убийцы, использовали более серьезное оружие. «Доктор Поль тоже звонил. Он просил передать вам, чтобы вы с ним связались». Жанвье посмотрел на часы. «Чуть больше четверти восьмого. Он сейчас в ресторане «Лаперус», председательствует на обеде». Мегре позвонил в ресторан. Прошло несколько минут, пока эксперт подошел к аппарату. «Я произвел вскрытие той девочки. Возможно, я ошибаюсь, но у меня такое впечатление, что мне довелось ее видеть раньше». Ее несколько раз задерживала полиция. И все же, вероятно, доктор узнал не лицо, обезображенное выстрелом, а тело Лулу. «Несомненно, выстрел произведен в упор, это ясно без всякой экспертизы. Я определил расстояние в 25-30 сантиметров, не больше. Полагаю, смерть была мгновенной. Все указывает на это. Желудок содержит остатки непереваренных лангустов, другой пищи». Мегре вспомнил, что в ведре на кухне он видел банку из-под лангустов. «Она также пила белое вино, это вас интересует?» Мегре еще не знал ответа. На этом этапе расследования было невозможно представить, что именно позднее окажется важным. А вот другой факт уж точно вас заинтересует. Вы знали, что девочка была беременна? Мегре был поражен настолько, что на мгновение лишился дара речи. И как давно? Около 6 недель. Возможно, она так об этом и не узнала, а если все-таки узнала, то совсем недавно. «Надеюсь, что это точно установлено?» «Абсолютно точно. Вы найдете подробное описание в моем рапорте». Мегре положил трубку и сказал Жанвье, который ждал указаний, стоя у стола. «Она ждала ребенка». Но на Жанвье, который был знаком с делом лишь в общих чертах, это сообщение никакого впечатления не произвело. «Чем занимается Лапуэнт?» — спросил он. «Ай, верно», — спохватился комиссар, — «надо отправить кого-то ему на смену». «У Лубера нет никакого специального задания», — предложил Жанвье. «Нужно также сменить Люка. Конечно, это может ничего нам не дать, но мне хотелось бы, чтобы кто-то дежурил в квартире.